Поведение в храме. Наша вера обязывает нас относиться к храму как к месту высшей святости, потому что сам Бог невидимо присутствует здесь особым образом. Привычную нам светскую манеру со свободным поведением, разговорами, разбросанными и случайными мыслями следует оставлять за порогом храма. Храм – место тишины и благоговения, и этим определяется, как мы должны себя держать. Нельзя опаздывать на службы, а уж коли опоздал, входи с величайшей осторожностью, как тень. И, разумеется, тогда уж не время расхаживать от иконы к иконе со свечами в руках. Приходить лучше заранее. Святые люди говорили, что тогда в церковь входит сама Матерь Божия и влетают ангелы. Мужчины должны еще при дверях снимать головные уборы, а женщинам не дозволено быть простоволосыми, они повязывают косынки и платки или остаются в тех уборах, в которых пришли. Также не достоит носить одежду не своего пола, например, женщине брюки, а тем более появляться в ней в храме. Однако же заметим, если кто-то из женщин или девушек пришел в косметике, брюках, то это явно по незнанию и не забота каждого прихожанина делать им замечания. Для этого есть служащие в храме, да и им надобно указать на неправильность в одежде деликатно и шепотом. Правильнее же всего вообще выждать, потому что со временем и довольно скоро люди, как правило, сами начинают понимать, как надо одеваться. Разумеется, само собой, что никакого курения, ни даже сигареты в руке, ни жевательной резинки во рту. Это и вне храма-то дикость, а в самом храме может навлечь величайший гнев Божий. И последствия такого гнева скажутся на семье человека беспечного, не почитающего Бога, и на нем самом. То же самое следует сказать и по поводу любителей алкоголя. Хотя и говорить об этом как-то странно, однако же бывают случаи, когда кого-то из мужчин прямо-таки разбирает поговорить с батюшкой за жизнь или попасть на церковную службу нетрезвым. Нельзя входить в храм с животными или птицами. Помните также, что Христос не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Если в церкви кто-то ведет себя совершенно неподобающим, наглым образом, хулиганит, поднимает шум, оскорбляет присутствующих, то такую личность надо незамедлительно вывести из храма, что только подчеркнет святость Дома Божия. Храм – это область высшего благочестия и мира, поэтому тут нельзя говорить громким голосом, да и вообще разговоры в храме – лишняя и предосудительная вещь. Разве что пара слов приветствия вполголоса дозволяется. Стоять на службе нужно ровно как свеча, по возможности не переминаться с ноги на ногу, не вертеться по сторонам, не глядеть туда и сюда. Руки нельзя держать в карманах, а лучше всего по швам, в крайнем случае сцепленными за спиной, как у скованного кандалами, в образ сознания, что ты грешник, достойный неволи и наказания. Никак нельзя поворачиваться спиной к алтарю. Общее правило – вести себя так, как если бы вы были приглашены на прием к президенту страны. Пришло ли бы кому в голову забежать на прием между двумя магазинами или зайти в пляжном костюме? Так, насколько Бог выше президента, настолько благоговение и мы должны вести себя в церкви. Некоторые мамы, приходя в церковь с детьми, позволяют им шалить, бегать, топать, смеяться и играть. Этого разрешать нельзя. Не дело также увлекаться своими малышами, умиляться, глядя на них, до чего они симпатичны и хороши. Храм – место любви к Богу и умиления перед Ним, место предстояния Богу и молитвы к Нему. Если ты занят своим ребенком, значит забыл о Боге. Зачем тогда ты пришел на службу? Если ребенок расплакался, нужно выйти с ним в церковный притвор, покуда он не успокоится и не перестанет мешать службе. Иные же мамы упорно стоят на руках с малышом у самого амвона, в то время как он буквально разрывается от крика, заглушая поющий хор или проповедь священника. Хору лучше всего не подпевать. Нужно хорошо сознавать, что люди на клиросе не один день спиваются для сладостных и благозвучных словословий Господу, и не следует нарушать этого благочиния своим голосом, который ты почему-либо считаешь красивым. Вторжение такого бесчинника всегда болезненно для людей с хорошим слухом и правильно настроенным сердцем. Сидят в храме только больные и немощные люди, особенно старые. Да и они, превозмогая себя, стараются стоять в самые ответственные моменты службы, при пении Херувимской, при чтении Евангелия, при совершении евхаристического канона от символа веры по Отче наш. В это время нельзя ни ходить, ни передавать свечей, не надо и прикладываться к иконам. Тем более в важнейший момент литургии, когда присуществляется хлеб в тело Христово, вино в кровь Христову, когда священник приподнимает святую чашу и дискос и возглашает «Твоя от твоих», хор поет «Тебе поем». Всячески желательно, чтобы прихожанин выстаивал службу до конца, вплоть до того, как будут закрыты царские врата. При большой необходимости с литургии можно уйти после «Отче наш», а после вечернего богослужения и сразу после «Елеопомазания». Вообще надо стараться усвоить характер, порядок и смысл службы. «Чтобы богоугодно стоять во время литургии, – писал святой Иоанн Кронштадтский, – надобно овладеть предметом литургии. Вся жизнь Спасителя от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и ниспослания Святого Духа. Тогда литургия вполне проникнет наш ум и сердце. Это не приходит сразу, поэтому необходимо потрудиться для уразумения церковной службы, ибо и все эти правила внешнего поведения служат лишь для того, чтобы привести в порядок внутреннее состояние молящегося. Сосредоточиться, настроить струны души для встречи с Богом, подобно музыкальному инструменту, который обязательно настраивают перед концертом. Правила благоговейного поведения в храме, со временем превратившись в добрую привычку, помогают не забыть, кто ты и кто тот, у кого ты в доме и с кем собираешься говорить. К сожалению, те, кто не первый день ходит в храм, иногда так осваиваются в нем, что начинают себя чувствовать как дома, утрачивают остроту благоговейного чувства, приобретают привычку распоряжаться, а на менее опытных или новоначальных даже смотреть свысока. Это грешно, недостойно звания христианина. Мы все равны перед Богом. Мы все не выплатили перед Ним своих долгов и никогда не выплатим. Не следует возвышаться над кем-либо. Не надо занимать первых мест. Сказал Господь, последние будут первыми.